Ваша сестра рассказала нам больше деталей, чем мы ждали. Миссис Фэншоу и миссис Браун были очень близки. И немного в жизни семьи Фэншоу случалось такого, что прошло бы мимо внимания миссис Браун. От нее полицейские узнали, что Джером Фэншоу владел бунгало в Истовере между Истбурном и Сифордом, и что его жена и дочь 17 мая поехали туда, чтобы неделю отдохнуть. Перед Пасхой их дочь Нора бросила свою работу учительницы английского в Германии, растерялась и не знала, что делать дальше. Иначе сообразил Кэмп, ничто бы не заставило молодую девушку ехать отдыхать с родителями, но она сопровождала их. Миссис Браун навестила их в лондонской квартире на Мэйфэйр и видела всех троих. Они уехали из Истовера на несколько дней раньше, чем предполагали. Миссис Браун не понимала, почему, разве что стояла сырая погода, и, вероятно, никто не знал причины, почему занесло ягуар Джерома Фэншоу, почему машина разбилась и сгорела в 5 милях от больницы, где сейчас лежала единственная выжившая. «Я не буду вам долго надоедать», — ласково проговорил Кэмп. «Наверное, вы немногое помните об аварии, но вы могли бы попытаться рассказать то, что помните». Миссис Фэншоу покрутила кольца на пальцах, они очень успокаивали ее, эти кольца, и сказала: «Тогда, теперь это все мое, мое и Норы. Они решили, что она бредит, и ушли. А она с удовольствием смотрела на их удалявшиеся спины. Вмешиваются в чужие дела, и нет в них уважения. Был только один человек, которого она хотела бы видеть, и поэтому она так изучающе вглядывалась в юное хорошенькое лицо женщины-полицейского. «Да, я была в коме, но я не сумасшедшая», — думала Дороти Фэншоу. «Я прекрасно понимаю, что это не то лицо». «Я в Лондоне?» — звонко и четко спросила она. «Нет, миссис Фэншоу», — ответил сержант и подумал, какой слабый и дрожащий голос у больной. «Вы в королевской больнице Стаутентон в Суссексе. Кажется, вы очень хорошо информированы», — проговорила миссис Фэншоу, довольная, что ей так прекрасно удалось собраться с мыслями. «Наверное, вы можете объяснить, почему моя дочь не приходит навестить меня. Разве ей не сказали, что я здесь? Нора должна знать, она уже вернулась домой». «Ох, миссис Фэншоу!» Голос женщины-полицейского в растерянности дрогнул. Сержант Кэмп бросил на нее укоризненный взгляд. «Оставь все как есть», — говорил этот взгляд. «Может быть, так милосерднее. Пусть она узнает о несчастье постепенно. У разума собственные способы смягчать удары», — назидательно подумал он. «А теперь вернемся к несчастному случаю», — продолжал сержант Кэмп. «Попытайтесь рассказать мне, что случилось, когда вы выехали из Истовера. Уже стемнело, движение было небольшое, как всегда в понедельник, шел дождь, дорога была мокрая. И дальше, миссис Фэншоу, муж вел машину», — начала она и удивилась, почему на этом мужском лице такое слезливое выражение. «Наверное, он заметил ее кольца, она подтолкнула их пальцем вверх, а потом опустила вниз и вдруг вспомнила, что 5 из них стоили почти 20 000 фунтов».